потом в окно партийного штаба. Стекло содрогнулось, но никто не ответил. Все уже собрали вещи и разошлись по домам. Последний из партийцев как раз удалялся по Мюнхенштрассе. Услышав дребезг стекла, он заметил маляра. Вернулся и спросил, в чем дело? «Я передумал», — заявил Ганс. Партийца столбенел. «Но почему?» Ганс оглядел костяшки своей правой руки и сглотнул. Он уже чувствовал вкус ошибки, вроде железной таблетки во рту. «Нет, ничего». Повернулся и зашагал домой. За ним полетели слова. «Подумайте еще, герр Хуберман, сообщите нам, что решите». Ганс сделал вид, что не услышал. Наутро, как и обещал, он встал пораньше, но все-таки позже, чем следовало. Дверь магазина Клейнмана была еще сырая от росы. Ганс ее вытер, подобрал, насколько возможно, близкий цвет и покрыл дверь густым, ровным слоем краски. Мимо шел какой-то непримечательный человек. «Хайль Гитлер», — сказал он Гансу. «Хайль Гитлер», — ответил Ганс. Три маленьких, но важных факта. Первый. Человек, который шел мимо, был Рольф Фишер, один из главных фашистов Молькинга. Второй. Не прошло и 16 часов, как на двери снова появились бранные слова. Третий. Ганса Хубермана не приняли в фашистскую партию. Во всяком случае, пока. Следующий год показал. Гансу повезло, что он не отозвал своего заявления официально. Пока других принимали пачками, его поставили в список ожидающих и относились к нему с подозрением. К концу 1938 года, когда после «Хрустальной ночи» евреев вычистили полностью, заявилось гестапо. «Хрустальная ночь». Всегерманский и всеавстрийский еврейский погром в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, поводом к которому послужило убийство в Париже 17-летним польским евреем Гершелем Грюншпаном 7 ноября 1938 года советника германского посольства Эрнста фон Ратта. Дом обыскали. Ничего подозрительного не нашли. И Ганс оказался в числе счастливчиков. Его не тронули. Спасло его, видимо, то, что люди знали. Ганс, по крайней мере, ожидает приема в партию. Из-за этого его и терпели. И даже где-то ценили, как квалифицированного маляра. А потом у него был еще один спаситель. Скорее всего, от всеобщего осуждения его спас аккордеон. Маляры-то были, их в Мюнхене полно. Но после краткого обучения у Эрика Ванденбурга и почти двух десятилетий собственной практики Ганс Хуберман играл на аккордеоне, как никто в Молькинге. Его стилем была не виртуозность, а сердечность. И даже ошибки у него были какие-то милые. Когда надо было отхайли гитлерить, Ганс так и делал. А по установленным дням вывешивал флаг. Казалось, все шло более или менее нормально. Пока 16 июня 1939 года, дата уже будто зацементировалась, через полгода с небольшим после того, как на Химмельштрассе появилась Лизель Меммингер, не произошло событие, бесповоротно изменившее жизнь Ганса Хубермана. В тот день у него была кое-какая работа. Он вышел из дому ровно в 7 утра. Тянул за собой тележку с кистями и красками, ничуть не подозревая, что за ним следят. Когда он добрался до места, к нему подошел молодой незнакомец, светловолосый, высокий, серьезный. Мужчины посмотрели друг на друга. «Вы будете Ганс Хуберман?» Ганс ответил коротким кивком и потянулся за кистью. «Буду». «Вы случайно не играете на аккордеоне?» Тут Ганс замер, так и не тронув кисти, и снова кивнул. Незнакомец потер челюсть, огляделся и заговорил совсем тихо, но совершенно четко. «Вы умеете держать слово?» Ганс снял с тележки две жестянки с краской —